Глава 12. О деянии царя по имени Майтрибала. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в Шаравасте, саду Джетавана, который предоставил ему Анандапиндата. Как-то раз Ананда, собрав подаяние, находился в роще в состоянии йогического транса, и его одолели такие мысли. Появление Победоносного в этом мире – событие поистине чудесное. Оно открывает множество живых существ путь к высшему благу. Но в силу каких духовных заслуг 5 монахов во главе с Кундиния, как только открылись врата учения, сразу же смогли вступить в них. Как только загремел барабан учения, сразу же услышали его. Первыми насытились нектаром учения. С этими мыслями он встал и пришел туда, где находился Победоносный. Ананда изложил Победоносному свои думы, и тот сказал ему в ответ. Кундиню и его сотоварищей монахов я в давно прошедшие времена накормил своим мясом и напоил своей кровью до полного удовлетворения. В этом причина, а следствие ее в том, что, став Буддой, я их первых спас от мук сансары. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Победоносному со следующей просьбой. Поведай мне в назидание, как в давно прошедшие времена ты накормил и напоил этих монахов до полного удовлетворения. И рассказал Победоносный следующее. Давным-давно, бесчисленное множество кальп назад, здесь, в Джамбудвипе, жил царь по имени Майтрибала, или Сила Доброты, которому подчинялось 84 тысячи вассальных князей. Был у того царя 20 тысяч жен и 10 тысяч советников. Добрый и милосердный царь Майтрибала, упражняя 4 безмерные их качества, заботился о всех живых существах и царил в соответствии с 10 правилами нравственного поведения. Поэтому все чтили его. Не было у той страны никаких врагов. Ежегодно созревали на полях хорошие урожаи, повсеместно царили мир и благоденствие. Все жители страны строго соблюдали 10 правил нравственного поведения и не грешили ни телом, ни речью, ни помыслом. Поэтому злые духи, насылающие эпидемии, питавшиеся кровью и здоровьем людей, эти зловредные духи не могли больше найти себе пищи, и все оказались поверженными и обессилевшими. Тогда 5 якши пришли к царю и сказали ему следующее. Мы питаемся здоровьем и кровью людей, и тем поддерживаем тела и наши жизни. По велениям царя все люди сейчас блюдут 10 правил нравственного поведения, а поэтому мы не можем найти себе ни еды, ни питья. Совсем обессилели, и жизням нашим приходит конец. Не смилостивится ли царь над нами? Тогда царь из милосердия к ним вскрыл вены на конечностях своего тела и разрешил якшам досыта напиться своей крови. И, насытившись его кровью, якши были рады безмерно. И вот, насытившись кровью, якши стали уговаривать того царя. Практикуй 10 правил нравственного поведения, сколько достанет сил. Подобно тому, как сейчас, я из этого тела пустил кровь и насытил вас до полного удовлетворения, сказал им он на это. В будущем, став Буддой, я нравственным поведением, соответствующим телу Дхармы, практикой самадхи и высшей мудростью очищу вас от 3 ядов, избавлю от страданий, проистекающих из страстей, и помещу в благостную нирвану. Ананда, произнес Победоносный, тот царь по имени Майтрибала, это ныне я. 5 якшей, суть 5 монахов, во главе с Каундиния. Я произнес тогда моление, что, где бы ни родился, их стану спасать в первую очередь. Поэтому, как только я начал проповедовать учение, полностью освободил их от мук сансары. Достопочтенный Ананда и многочисленные окружающие с удовольствием и радостью выслушали слова Будды.